Глава 9. Поклонник. Особняк Нелидовых. 13 июня. Катюша в платье из жемчужно-серого шелка, украшенного бантами нежно-голубого цвета, спустилась по высокой деревянной лестнице и приблизилась к двери гостиной. Гул голосов и легкая громкая музыка слышались из-за закрытых дверей. И девушка, которая никогда еще не посещала балов, вся затрепетала в предвкушении празднества. Лакей распахнул перед ней высокую дубовую дверь, выкрашенную в белый цвет, и Катюша впорхнула в ярко освещенную шумную залу. Гостиная в доме Нелидовых была выдержана в бежево-золотистых тонах и сегодня сверкала множеством свечей. Гости, наряженные, благоухающие и напудренные, как и полагалось по последней моде, обернулись к двери, с интересом оглядывая вошедшую молоденькую девушку, которая немного прошествовала внутрь просторной комнаты. Гул голосов немного стих, и девушка смутилась, видя, как многочисленные взоры гостей направлены в ее сторону. Невольно замерев и рассматривая помпезную разряженную публику, Катюша отметила, что к ней направляется Петр Иванович. Дядя приблизился к Катюше и громко объявил: «Господа, позвольте представить вам мою племянницу Екатерину Васильевну Пашкову». Сегодняшний бал был устроен Нелидовым специально для того, чтобы представить Катю избранному петербургскому обществу. На бал были приглашены многие семейные пары, имеющие взрослых сыновей, а также многочисленные холостяки. Этим Петр Иванович преследовал лишь одну цель – как можно быстрее заинтересовать молодых людей и мужчин постарше персоной Катюши и найти наиболее богатого и выгодного жениха, как и советовал ему Роман Илларионович. Теперь Катюша имела свой собственный изысканный гардероб, который состоял из двух дюжин платьев для выходов, приемов, для прогулок и домашних. Также Нелидов заказал девушке разнообразные туфельки, сапожки, шляпки, белье и верхнюю одежду. Весь гардероб девушки обошелся Петру Ивановичу в довольно круглую сумму, около 2000 золотом. Но Нелидов надеялся, что это все поможет как можно эффектнее преподать красоту Катюши потенциальным женихам. В одном из изысканных чудесных туалетов Катюша была и сейчас. Нелидов, подставив племяннице свой локоть, прошелся с ней по зале, представляя Катюшу многочисленным гостям. Улыбаясь высокородной изысканной публике, отвечая на несложные вопросы, Катя отчего-то почувствовала себя неуютно. Оценивающие порой наглые взгляды приглашенных привели девушку в крайнее замешательство. Темноволосая прелестница с огромными сияющими глазами небесной синевы, чудным лицом и изящной фигурой невольно вызвала восхищение среди гостей. Катюша имела некоторые черты восточной красавицы – миндалевидные с поволокой глаза, густые черные ресницы, ярко-красные губы. Мягкий цвет ее бархатистой кожи, тонкие округлые черты лица, прямой нос, естественный румянец и насыщенный оттенок больших голубых глаз выдавали в ней русскую кровь. Катюша была без парика. Волосы девушки были украшены белыми живыми цветами и собраны вверх, падая на ее плечи густыми переливающимися локонами. Женщины и девицы, находившиеся в зале, брезгливо морщились от вида племянницы Нелидовых, осудительно замечая между собой, что девушка не надела парик, который считался неотъемлемой частью модного туалета. Но эту забывчивость дамы списали на провинциальность девушки и незнание французской моды. Через какое-то время Нелидов подвел Катюшу к нескольким помпезно одетым дородным дворянам, стоящим чуть в отдалении от основной массы гостей. Это были наиболее именитые и высокопоставленные вельможи Елизаветинского двора. Генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой, канцлер Михаил Ларионович Воронцов и начальник тайной канцелярии граф Александр Иванович Шувалов. «Господа, сделайте милость, благословите мою племянницу Катерину!» – заискивающе пролепетал Нелидов. «А, Петр Иванович, хороша ваша девица!» – благодушно улыбаясь, заметил Шувалов. «Да уж, весьма-весьма», – добавил генерал, окидывая беглым взглядом девушку. «И не говорите, думаю, за хорошими женихами дело не станет», – заметил важно Шувалов, благодушно улыбаясь. «Благодарствую», – заискивающе добавил Петр Иванович. Катюша смущенно стояла перед этими важными господами, вцепившись ручками в ажурный веер, и тихонько кидала взоры на этих усыпанных бриллиантами и драгоценными камнями господ. Мужчины начали обсуждать, каковы теперь моды в женитьбе вместе с Нелидовым, а Катюша стояла рядом, молча ожидая, когда дядя отпустит ее. В какой-то момент девушка невольно бросила взор на третьего дворянина, который стоял прямо напротив нее в напряженной вызывающей позе. На вид ему было лет 50, не более, как и Нелидову. Поджарый, среднего роста, с острым прищуром темных глаз, гладко выбритый в белом парике и черном наряде с бриллиантовыми пуговицами, он показался Катюше похожим на некоего черного хищного ворона с неприятным цепким взглядом. Он был единственным, кто не проронил ни слова с начала разговора с Нелидовым. Лицо этого вельможи выражало ледяную надменность и высокомерие. И Катюша невольно отметила, что он не сводит взора с ее лица. Невольно похолодев под неприятным взглядом этого человека, Катюша зарделась щеками и перевела взор на генерала Трубецкого, который с живостью рассказывал о недавнем венчании князя Урусова с графиней Шереметьевой. Лишь на минуту разговор мужчин смолк, и тут раздался низкий хрипловатый баритон этого самого вельможи, который молчал до того. «Сколько лет-то вам, милое создание?» — спросил Михаил Ларионович Воронцов. Катюша тут же вновь перевела взор на канцлера и вновь похолодела от его поглощающего пронзительного взора, который так и не отпускал ее лица. 18, ответила Катюша в ответ, отмечая, что взгляд этого человека стал еще темнее и словно начал проникать под кожу. Она видела, что Воронцов перевел свой цепкий взор уже на ее низкое декольте, и девушка ощутила себя словно голой. Ей вмиг захотелось закрыть свою полуобнаженную высокую грудь рукой. «Весьма приятный возраст», добавил Воронцов, не спуская взора с девушки. Катюша, уже не выдержав этого молчаливого инквизиторского смотра Михаила Ларионовича, обратила взор на дядю и прошептала. «Могу я отойти, дядя?» «Еще чего!» — выпалил недовольно Нелидов, зло зыркнув на нее. «А что, Екатерина Васильевна, музицировать-то вы умеете?» — продолжал Воронцов, чуть прищурившись. Катюша не успела ответить, как Нелидов затараторил. «Умеет, умеет, да и поет отменно!» «Может, тогда вы исполните нам что-нибудь на ваш вкус?» — произнес Михаил Ларионович. «Но я не в голосе теперь», — пролепетала тихо Катя. «Иди, Катерина, пой», — тут же велел Нелидов. «Михаил Ларионович слушать тебя хочет». Он угрожающе зыркнул на племянницу. Девушка медленно кивнула и направилась в сторону клавесина. По дороге к Катюше приблизилась Дарья Гавриловна, и девушка попросила тетушку аккомпанировать ей. Спустя полчаса Катюша послушно исполнила пару арий, достаточно легких и приятных на слух. Гости ей горячо зааплодировали, и только после этого дядя отпустил Катюшу в круг женщин, в числе которых была и ее тетушка. Девушка отошла в сторону, и тут же к ней приблизился Илья Дмитриевич. Катюша, увидев его бледное сухое лицо, единственное, которое было ей приятно лицезреть среди этой сжиманной и надушенной публики, воодушевленно воскликнула. «О, как я рада вас видеть, Илья Дмитриевич! Не видела, когда вы приехали!» «Я немного запоздала, Екатерина Васильевна. Вы уж простите меня. Матушка нездорова, я лекаря дождался». «Надеюсь, она скоро поправится». «Да, у нее часто бывают приступы, но проходят довольно быстро». В этот миг объявили ужин, и все гости устремились в столовую. Более Нелидов не подходил к Катюше, и она была благодарна ему за это. После обильной трапезы с 8 переменными блюд начались танцы. На первый минуэт Катюшу пригласил Левашов. Затем она танцевала с корнетом Ильинским со светлыми вихрами и румяным лицом, которого ей представил дядя чуть ранее. Затем ее вновь ангажировал на танец Илья Дмитриевич. После этого Катюша попросила Левашова проводить ее на веранду, чтобы освежиться, ибо в зале было невозможно душно. Молодые люди немного постояли на веранде, затем Левашов предложил прогуляться по саду неподалеку от дома. Катюша согласилась, и они спустились по ступенькам вниз. Илья Дмитриевич завел непринужденный разговор. Однако спустя четверть часа девушка поймала себя на мысли о том, что почти не слушает речи Левашова, ибо его фразы утомляли ее своей напыщенностью и многословием. Видя, что девушка рассеянно слушает его, пару раз даже переспросив его вопрос, Илья Дмитриевич предложил ей присесть на скамью. Катюша согласилась, и они, чуть скрытые зеленью кустарников, остались в саду лишь в тихом безмолвии качающихся тополей. За эти последние недели Илья Дмитриевич стал для Кати весьма близким человеком. Молодые люди проводили почти каждый день вместе, и Катюша уже привыкла к этому. Левашов всегда держался с ней вежливо и никогда не переходил грань бесед и нежных поцелуев руки. Но иногда в его глазах она замечала темные огоньки, которые становились порой до невозможности напряженными. «Вы, Екатерина Васильевна, сегодня просто услада для глаз», — сказал ей ласково Левашов, взяв ее ручку и склоняя голову для поцелуя к тонким пальчикам девушки. «Тетушка выбирала фасон этого платья», напряженно ответила Катя, созерцая склоненную темноволосую голову Ильи Дмитриевича. Отчего-то она думала о том, что так низко склонялся к ее ручке только Иван. И причем в последние месяцы пребывания в его избушке эти его действия служили предвестниками дальнейших его смелых ласк. Едва она подумала это, как Левашов, не отпуская ее руки, прижал ее пальчики к своему камзолу и быстро придвинулся к ней на интимное расстояние. «Вы знаете, Екатерина Васильевна, с той поры, как я увидел вас, ваш образ не покидает моих мыслей. Вы позволите мне называть вас Катенькой?» — добавил он воркующим тихим тенором, и в следующий миг, видя, что девушка удивленно возрилась на него, он рукой обвил ее стан. «Я право не знаю, Илья Дмитриевич», — вымолвила тихо Катюша в ответ. Но, думаю, мне было бы приятно это». Она кокетливо улыбнулась ему, подумав о том, что Иван ничего никогда не просил у нее и не спрашивал ее разрешения. Он просто говорил ей «ты», когда считал это нужным, и настойчиво навязывал свое расположение и ласки, совсем не заботясь об ее разрешении. И лишь потом, когда она пыталась высказать свое неудовольствие, Иван удивленно пытался убедить ее, что она сама всего этого хотела от него. Левашов же постоянно просил ее о милостях. «Вы так несказанно красивы, Катенька, что у меня просто нет слов», — нежно заметил Левашов. «А когда вы сегодня пели, я видел, как весь зал завороженно слушал вас». «Вы слишком добры ко мне», — пролепетала смущенная девушка, зардевшись щеками. Она ощущала, что молодой человек ведет себя как-то уж до невозможности интимно с ней и словно пытается намекнуть на свои чувства. «Вы позволите мне немного больше», — продолжал тихо Левашов, склоняясь к ней. И Катюша осознала, что он говорит о поцелуе, желание которого отчетливо читалось в его сверкающих глазах. Катюша мгновенно подумала, что это глупо спрашивать ее об этом, потому что после его слов она невероятно смутилась и не знала, что ответить. Ведь она хотела, чтобы Левашов поцеловал ее, наконец, после полуторамесячного знакомства, но она не могла сказать открыто «да» ему в лицо, ибо это было невозможно стыдно. И опять ее пронзила мысль о том, что Иван бы теперь просто притиснул бы ее к себе и страстно поцеловал, и она бы не чувствовала себя так смущенно. А только бы ее сердечко дико неистово забилось, и она бы ощутила притягательную силу его близости, перед которой никогда не могла устоять. Левашов замер в опасной близости от ее губ и словно не решался продолжить свою ласку, и напряженно смотрел в ее глаза, видимо, ожидая ответа. Катюша напряглась, и, желая, наконец, получить от него поцелуй, заставила себя выдохнуть это унизительное, стыдное «да». Он наклонился ниже к ее лицу, и его ладонь сильнее сжала стан девушки. В следующий миг губы Ильи Дмитриевича притиснулись к губкам девушки, и он начал осторожно с некоторым трепетом целовать ее. Катюша замерла, ожидая, что вот-вот сейчас она ощутит тот неистовый трепет, который возникал у нее при поцелуях с Иваном. Поцелуй Левашова стал более настойчивым и порывистым, и его губы уже начали дерзко целовать ее губки. Катюша ответила на его поцелуй, ожидая, что уж теперь точно ее увлечет неистовое чувство упоения от близости Левашова. Он продолжал целовать ее. Но ничего не происходило. Вдруг Катюша пораженно осознала, что поцелуй Ильи ей совсем не нравится и не вызывает в ее душе даже малейшего трепета. Его губы были сухими, чересчур твердыми и тонкими. И девушка невольно вспомнила, что губы Ивана были немного полными, упругими и теплыми, умелыми и дерзкими. И когда Иван целовал ее, то его не хотелось останавливать, и уже через минуту она начинала ощущать, что ей не хватает воздуха от его натиска, от того, что Иван целовал ее до невозможности неистово, страстно и властно, а ее сердечко в эти мгновения дико стучало у нее в ушах. Теперь же в нежных объятиях Левашова ее сердце билось спокойно и размеренно. Катюша напряглась, желая только одного, чтобы Илья Дмитриевич прекратил свое действие, которое совсем не нравилось ей и совершенно не возбуждало ее к дальнейшим ласкам. Она начала отстраняться от молодого человека, и он, чувствуя ее сопротивление, тут же прервал поцелуй и выпустил ее из своих объятий. Катюша подняла на него прелестный взор и увидела, что Илья смотрит на нее горящим, поглощающим взором. Думая, что девушка слишком наивна и чиста, раз прервала поцелуй, Левашов порывисто заявил: «О, благодарю вас, сударыня. Вы так притягательны, что у меня просто нет слов. Простите меня, если я был слишком горяч». Катя нахмурилась, опешив от его слов «слишком горяч». Да неужели? Она прекрасно помнила, каким бывал Иван. Словно ураган, который сметал все ее сопротивление, не давая ей даже свободно вздохнуть. С лесным отшельником все происходило до того страстно, порывисто и упоительно, что Катюша, дрожащая, околдованная неистовыми порывами и ласками Ивана, не успевала опомниться, как оказывалась с ним в постели. Сейчас же ласки Левашова не вызвали в ее существе даже малейшего отклика. «Я не думала обижаться на вас, Илья Дмитриевич», — тихо вымолвила Катюша, опуская взор, чтобы молодой человек не заметил ее неудовольствия. «Наверное, нам надо вернуться в залу», — заметил он, — «чтобы не вызывать досужих сплетен». Катюша нахмурилась сильнее, ощущая, что Илья Дмитриевич до того правильный и приторно-вежливый, что в душе девушки возникло некое раздражение. Что было бы такого, если бы они еще немного побыли наедине? «Пойдемте, если вам угодно», — ответила она, вздохнув и лихорадочно размышляя о том, отчего поцелуй Левашова не возымел на ее существо никакого действия. Ведь она предполагала, что ласки Ильи должны были ей прийтись по душе и уже непременно вызвать в ее теле и сердце ответный отклик. Но этого не произошло. И это было весьма неприятное и удручающее осознание для Кати. Левашов встал на ноги и тут же помог девушке подняться, подставив ей локоть. Молодые люди направились в сторону особняка.